Девочки вошли в сопровождении Бонны, и мне представили сперва старшую Джоан, затем Присциллу. Они по очереди протянули мне ручку и сделали книксон. Одной было 8 лет, другой 6. Обе были длинненькие, ведь Изабелла была высокого роста, а Грей, сколько я помню, настоящий великан. Но миловидны они были лишь постольку, поскольку все дети миловидны. Вид у них был хрупкий. От отца они унаследовали черные волосы, от матери карие глаза. Присутствие незнакомого человека их не смутило. Они наперебой болтали о том, что делали на прогулке, и выразительно поглядывали на миниатюрные пирожные, поданные к чаю, к которому мы еще не притронулись. Получив разрешение взять по одному, они потоптались на месте, не зная, какое выбрать. Они не скрывали своей нежности к матери и втроем образовали прелестную семейную группу. Когда пирожные были выбраны и съедены, Изабелла велела детям уходить, и они повиновались беспрекословно. У меня осталось впечатление, что она воспитывает их в строгости. Когда они ушли, я сказал Изабелле все, что принято говорить матерям о их детях, и она выслушала мои комплименты сдержанно, но с явным удовольствием. Я спросил, как Грей чувствует себя в Париже. «Да неплохо. Дядя Эллиот оставил нам автомобиль, так что он может хоть каждый день ездить играть в гольф. И еще он записался в клуб путешественников, и там играет в бридж. То, что дядя Эллиот предложил нам помощь и эту квартиру, нас, конечно, просто спасло. У Грея нервы совсем сдали, и до сих пор еще бывают страшные головные боли. Даже если бы подвернулось место, он не мог бы никуда поступить, и это, понятно, его угнетает. Он хочет работать, чувствует, что работать необходимо, а он никому не нужен, и переживает это как унижение. Понимаете, он считает, что кто не работает, тот не мужчина, а раз он не может работать, так и жить не стоит. Это чувство собственной ненужности для него невыносимо. Он и сюда не хотел ехать, пока я его не убедила, что отдых и перемена обстановки вернут его в нормальное состояние. Но пока он опять не впряжется в работу, он не успокоится. Уж это я знаю. Трудно вам, наверное, пришлось эти 2,5 года. Я вам скажу. Сначала, когда нас стукнул, я не могла в это поверить. В голове не укладывалось, что мы разорены. Что другие могут разориться, я понимала, но мы — нет. Это невозможно. Мне все казалось, что в последнюю минуту что-то случится, и мы будем спасены. А потом, когда гром все-таки грянул, мне показалось, что жизнь кончена. Впереди один сплошной мрак. 2 недели я была безутешна. Это был такой ужас — совсем расстаться, знать, что тебе больше никогда не будет хорошо, что у тебя отнято все самое интересное. А через 2 недели я сказала: «Нет, к черту, не буду больше ни о чем жалеть», и, честное слово, больше ни о чем не жалела. Пожила в свое удовольствие, и хватит, что прошло, то прошло. Но, надо полагать, бедность легче сносить в роскошной квартире в фешенебельном районе с помощью вышколенного дворецкого и превосходной кухарки, которым не надо платить, да еще если прикрыть наготу платьем от Шанель. «Не угадали, от Ланвена», — засмеялась она. «Вы, я вижу, не изменились за 10 лет. Как вы есть грубый циник, вы мне не поверите, но я, скорее всего, приняла предложение дяди Эллиота только ради Грея и детей. На мои 2800 годовых мы бы отлично просуществовали в Южной Каролине. Сеяли бы рис, рожь, кукурузу, разводили свиней. Ведь я как-никак родилась и выросла на ферме в Иллинойсе». «Допустим», — я улыбнулся, так как мне было известно, что родилась она в одной из самых дорогих больниц Нью-Йорка. Тут наш разговор был прерван приходом Грея. Я видел его 2-3 раза лет 12 назад, но помнил снимок в день свадьбы, который показывал мне Эллиот. Снимок этот в красивой рамке стоял потом у него на рояле, так же, как и портреты короля Швеции, королевы Испании и герцога де Гиза с их собственноручными надписями. И вид его меня поразил. Волосы у него отступили со лба, на макушке обозначилась лысина. Лицо было красное, одутловатое и двойной подбородок. За годы легкой жизни и щедрых возлияний он сильно прибавил в весе, и если бы не высокий рост, его можно было бы назвать тучным. Но что меня потрясло, так это выражение его глаз. Мне запомнилось, как доверчиво, открыто эти ирландские глаза глядели на мир, когда вся жизнь была у него впереди и не сулила ничего, кроме счастья. Теперь в них застыла горестная растерянность, и даже не зная его истории, можно было догадаться, что какой-то страшный удар разрушил его веру в себя и в заведенный порядок вещей. В нем чувствовалась какая-то робость, словно он в чем-то провинился, хотя и неумышленно, и теперь ему стыдно. Нервы у него явно были не в порядке. Со мной он поздоровался очень сердечно, даже изобразил радость, словно при встрече со старым другом. Но его шумное радушие я воспринял всего лишь как привычку, едва ли отражающую подлинное чувство. Подали напитки, он смешал нам коктейли. В гольф он поиграл отлично, был доволен своими успехами. Он пустился в пространное повествование о том, какие трудности преодолел у одной из лунок, и Изабелла делала вид, что слушает его с живейшим интересом. Я еще немного посидел, потом пригласил их в ресторан и в театр и откланялся.